ставит литературу в целом на более высокий уровень, и это великолепно выразил Вяземский в письме к Пушкину от 6 ноября 1824 года. «Твое море прелестно! Я затвердил его наизусть, тотчас, а это, по мне, великая примета. Вообще стихи потеряли для меня это очарование, это очаровательство невыразимое. Прежде стихи действовали на меня почти физически, щекотали чувства. Теперь надобно им задеть струны моего ума и сокровенные струны души, чтобы отозваться во мне. Ты играешь на мне на старый лад. Спасибо, мой милый виртуоз. Пожалуйста, почаще бренчи, чтобы я не вовсе рассохся. Твое любовное письмо, Тани, я к вам пишу, чего же боли, прелесть и мастерство». В русской литературе в связи с чудодейственным появлением в ней Пушкина происходил процесс не оттеснения поэзии прозой, как это отчасти происходило на Западе, а своеобразного слияния их. Поэзия впитывала в себя глубочайшие открытия прозы, а проза, в свою очередь, мерила себя мерою поэзии. В результате Пушкин так или иначе уподобляет себе героя своего, сам в чем-то уподобляясь ему. Проблема соотношения героя и автора возникает уже в ранних стихах Пушкина. Еще более разрастается и обостряется в первых поэмах, начиная с «Кавказского пленника». Пушкин ищет и таких сближений с героем своим, которые позволили бы представить героя сразу и как дублера, и как антипода. Пушкину необходим герой, схожий с ним своей неисчерпаемостью в отношениях с миром, притом как сладостных, так и мучительных. Сладость от утверждения в этом мире себя, мучительность от сознания своей зависимости от мира, ибо все люди, составляющие этот мир, таковы же, как и он сам, значит, каждый из них в своих устремлениях совпадает с другими, отчего и противостоит другим. Можно сказать и так. О чем бы Пушкин ни писал, он непременно пишет и о себе. В то же время, сколько бы ни был занят собою, он всегда занят и целым миром. Приступив к работе над Онегиным, даже успев написать несколько глав, Пушкин, однако, не говорит об Онегине как о романе, а называет его в предисловии к публикуемой первой главе большим стихотворением, оговариваясь, что оно, вероятно, не будет окончено. Стало быть, в Онегине Пушкин ставил задачу, разрешать которую собирался всю жизнь. Так оно, собственно, и получилось. Роман не окончен, но оборван. Как порою обрывается жизнь человека в самом расцвете ее. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг сумел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Онегин имеет прямое отношение к романам, переходящим в исповедь, а то и в трактат, излагающий взгляд автора на те или иные стороны человеческого бытия. Словом, в Онегине весь Пушкин со всеми его представлениями о себе и своем назначении, как и о целом мире, начиная с ближайшего окружения и кончая вопросами, к которым было приковано внимание лучших умов на протяжении всей истории человечества. Вяземский дал проницательнейшую характеристику Евгению Онегину, сказав, что он хорош Пушкиным. Точнее этого не скажешь. Но, увы, это сказано с умыслом, ибо тут же к сказанному добавлено, будто Евгений Онегин, заслуживая высочайших похвал, как исповедальный роман, не выдерживает высокого критерия, как литературное построение. Позиция Вяземского понятна. Над Вяземским тяготели принципы догматической эстетики. Пушкин был совершенно свободен от них. Для Пушкина важно не то, насколько соблюдаются в его поэзии те или иные эстетические принципы, а то, насколько предан он в ней своему дарованию, до какой степени проникнута его поэзия истинным вдохновением. Потому с пушкинской точки зрения нелепо предъявлять к Евгению Онегину